Если со мной когда-нибудь такое случится, я хочу, чтобы ты собрал вместе всех моих друзей, и вы хорошенько погуляете, а мной занюхивать будете. А у тебя есть друзья, Венс? Да ладно тебе. Ну, я просто подумал. И Венс поволок пакет к скорой помощи. Тео отхлебнул кофе. Ему вдруг показалось, что в горелых кустах за Тексако что-то шевелится. Похоже, кто-то подбирался к желтой ленте ограждения, держа над головой телевизионную антенну. Господи, ему что, всю ночь тут ошиваться и следить, чтобы никто на пепелище не залез? Он отклеился от Вольва и двинулся к нарушителю. «Эй, наверху!» Из кустарника вынырнул биолог Гейб Фентон. В руках у него действительно была антенна, а в ногах путался лабрадор. Пес подбежал поздороваться и оставил два грязных отпечатка у Тео на груди. Тот потрепал живодера за ушами, чтобы не лез обниматься. Классический способ избежать собачьих слюней. «Гейб, а тебя за каким дьяволом сюда принесло?» Биолог был весь облеплен колючками и метелками, физиономия разукрашена копотью. Судя по виду, он совершенно выбился из сил, но в голосе его звучало возбуждение на грани экстаза. «Ты не поверишь, Тео! Все мои крысы сегодня ночью ушли!» Тео попытался обрадоваться, но с энтузиазмом Гейба тягаться было сложно. «Ну, роскошно, Гейб! А у нас сегодня ночью Тексако взлетело на воздух!» Биолог оглянулся, точно увидел руины впервые. «Во сколько?» «Около четырех». «Хм... Может, они это почуяли?» «Кто они?» «Крысы!» «Около 2 часов ночи все они снялись и двинулись на восток. И я никак не могу понять, почему. Ну вот, посмотри». Ноутбук был у Гейба пристегнут к поясу, и он повернул его экраном к Тео. «Каждая точка — это одна особь, которой я вживил чип с маячком. Вот где они были в 1:00 ночи. Он щелкнул по клавише, и на мониторе появилась карта района. Зеленые точки довольно равномерно распределялись вдоль русла ручья и по всему деловому району Хвойной бухты. Гейб нажал другую кнопку, а вот где они были в 2:00. Все точки, кроме нескольких, переместились на пастбище к востоку от городка. «Угу», — ответил Тео. «Гейб хороший парень. Слишком много времени проводит с грызунами, а так славный. Иногда Гейбу нужно и с людьми разговаривать», — решил про себя Тео. «Вот, разве не видишь? Все они сорвались с места одновременно, кроме вот этих 10, которые пошли к морю». «Угу», — снова повторил Тео. «Гейб, у нас взорвалась заправочная станция. Погиб человек. Я весь день разговаривал с пожарниками в космических скафандрах. Мне звонили все газеты штата. У меня в телефоне почти сдохла батарейка. Со вчерашнего дня я ничего не ел, а ночью спал какой-то час. Помоги мне определить значение миграции твоих крыс. Будь умницей». Гейб заметно упал духом. «Ну, значение я и сам пока не знаю. Я отслеживаю сейчас те 12 особей, которые не пошли на восток с остальными. Надеюсь, аномалия даст мне ключ к разгадке поведения основной группы. Странно, но 4 из 10 исчезли у меня с экрана сразу после 2 часов. Если их даже убили, маячки и сигнал все равно бы передавали. Мне нужно их найти». «И я желаю тебе только удачи, но в этом районе по-прежнему может быть опасно. Тебе сюда нельзя, старик». «А может быть, это пары?» — продолжал Гейб. «Но это не объясняет, почему все вдруг пошли в одну сторону. А от берега многие и через этот участок проходили». Тео не мог заставить себя объяснить Гейбу, насколько ему плевать на крыс. «Гейб, ты сегодня обедал?» «Нет. Я с ночи тут хожу». «Пицца, Гейб. Нам нужны пицца и пиво. Я угощаю». «Но мне надо...» «Ты холостяк, Гейб. Пицца тебе нужна каждые 18 часов, иначе ты не сможешь функционировать. И у меня есть к тебе вопрос об одном отпечатке, но сначала я хочу выпить на твоих глазах несколько кружек пива, чтобы потом можно было сослаться на уменьшенную правовую дееспособность».